Глава 5. Эй, там, на шхуне, лом не проплывал? Мерный звук мотора в ночной тиши даже на таком расстоянии слышался отчетливо. Лодка, приблизившись к барже, снизила скорость и мягко пришвартовалась. Опаньки, вахта не дремлет, двое на палубе нарисовались, один швартовый принимает, второй у другого борта, вооружены калашами и ножами, не лохи. Кайда прильнул к окулярам бинокля. «Учтем. Начинаем, командир». Носорог проверил клапан водонепроницаемой кобуры. Майор пересел к веслам. «Ну, с Богом. Пассажир спустился в трюм. Часовые по обоим бортам на юте. Заходите с бака. Ультразвук проверили?» «В норме». Чупа-чупс, расположившись в носу, следил за индикаторами прибора. «Поехали». Носорог оттолкнулся от берега. Течение тут же подхватило и понесло к середине реки. Кайда греб против течения, стараясь держаться в тени берега. Вода оливковым маслом стекала с весел. Через 15 минут удалось отойти от баржи метров на 200. Чупа-чупс, ухватив тычку, которой в множестве торчали из воды, привязал линь. Троица переглянулась. «Готовы? Ультразвук работает?» Кайда веслами выровнял лодку параллельно берегу. Оба офицера по очереди кивнули. «Удачи! Начинаем!» – улыбнулся майор. Пловцы надели маски и, вставив загубники дыхательных трубок в рот, подняли в знак готовности сжатый кулак с большим пальцем вверх. Два тихих плеска, и лодка, качнувшись, подсплыла. Александр взглянул на светящийся циферблат часов, мысленно отмечая время. Мягко журчала вода, огибая торчащие на мелководье камни. «Слава богу, луна дрыхнет, небо в тучах. Еще ждем минуту», – тихо шептал Александр, вглядываясь в черный силуэт баржи. Стояла напряженная тишина. Он потянул конец каната, развязывая узел, и лодку подхватило течением. Майор подгребал веслами, направляя лодку к барже. Оставалось метров 40, и надстройки начали нависать, когда у борта возник темный силуэт. «Стой! Сюда нельзя! Буду стрелять!» Громко на сангу рявкнул часовой и для наглядности звучно щелкнул затвором Калашникова. Кайда не спешил с ответом, сокращая расстояние до баржи. «Стой! Вали отсюда!» На французском гаркнул часовой и направил ствол на майора. Тянуть с ответом стало чревато, и Александр крикнул на французском. «Эй, дружище, у лодки мотор накрылся, а весло одно, течение сильное, не могу справиться!» «Да мне плевать, хоть ушами греби, сейчас шмальну в твой презерватив и пойдешь крокодилам на корм!» Боевик подошел к краю борта. «Эй, там на шхуне, лом не проплывал?» По-русски завопил Александр. До судна оставалось метров 20. «Чего-чего? Не понимаю!» – опешил часовой, наклонив голову за борт. Кайда не успел ответить, как за фигурой боевика возник темный силуэт. Миг и они, слившись, исчезли. Майор, не теряя времени, налег на весла, не заботясь о шуме. «Эй, Анселм, что там у тебя?» – раздалось на французском с другого борта баржи. Александр греб, выкладываясь по максимуму. «Чего молчишь, Марсель Скопьян? Опять прикладываешься к будто...» Фраза оборвалась на полуслове. Лодка ткнулась в кранец. Майор, приготовившись кинуть линь с прикрепленной на конце кошкой, размахнулся и... «Командир, я здесь. Кидай, принимаю». На 2 метра левее над бортом высился носорог. Через минуту все трое стояли у приоткрытого люка. Знаками показав порядок действий, майор взвел затвор глока. Чупа-чупс, откинув люк, стал тихо спускаться по трапу. Кайда последовал за ним, предварительно включив прибор ночного видения. Носорог замыкал процессию. На 20-й ступени трап перешел в небольшую площадку, с которой начинался следующий пролет. Неслышно ступая резиновыми подошвами по металлу, троица оказалась на внутренней палубе, разделенной переборкой. Офицеры затаили дыхание, прислушиваясь к звукам. В переборке просматривались 3 двери разного размера. Майор, открыв молнию кармана разгрузки, аккуратно вынул портативный стеновизор и приложил к самой большой двери. На мониторе радара в трехмерном формате обозначились 4 жирные точки. 3 образовали полукруг, а четвертая светилась в центре. Александр, ткнув пальцем в монитор, чуть повернул голову. Носорог и Чупа-Чупс, понимающе кивнули. Кайда знаками расписал предстоящие роли. Отступив на 2 шага назад, он убрал стеновизор на место. Кивок, и Чупа-Чупс, переместившись к двери, попробовал ход ручки. Носорог, заняв позицию слева от входа, приготовил 2 гранаты со слезоточивым газом. Майор, скинув с плеч рюкзак, словно фокусник, выхватил 3 противогаза. 5 секунд, и троица стала походить на пришельцев из иных миров. Футуристический вид ПНВ только добавлял сходства. «Работаем на счет 3», – прошептал Кайда. Завертелось. Чупа-Чупс, крутанув ручку вниз, распахнул дверь. 2 гранаты еще летели в отсек, а дверь уже была закрыта. За тот миг, что проем был свободен, Александр разглядел 3 с автоматами в руках и 4 в центре кубрика. Звук сильного кашля доносился даже сквозь дверь. Кайда дождался, когда секундная стрелка часов пробежала полный круг, и рукой сделал знак «Атаковать». Майор, обойдя сидевших на полу и кашляющих пленников, открыл иллюминатор. Носорог сделал то же самое с другого борта. Минут через 10 в кубрике посвежело, слезоточивый газ вытянуло, стало возможным снять противогазы. Кайда внимательно рассмотрел трофей. 3 были африканцами, местными или нет, определить не хватало опыта. 4-й явно европеец. Мужчина, брюнет в одежде стиля милитари, что ни о чем не говорило. В здешних местах так одевалось чуть ли не поголовно все белое население. Он так же, как и местные, сильно вывозился, ползая в газовом облаке, и теперь, привалившись к переборке, надсадно кашлял. «Покарауль, хлопцев, надо поговорить с товарищем». Майор сгреб брюнета за шиворот и потянул на выход. Носорог согласно кивнул. На верхней палубе гулял свежий ветерок. Чупа-Чупс, расположившийся на крыше рубки со снайперской винтовкой, чутко повернул голову на скрипнувший люк. «Кашлять, чихать будешь, загоню вниз. Ферштейн?» Александр поинтересовался у пленника. Тот, понимающе кивнул. «Кто что, зачем вякнешь? Или типа шел мимо по грибы, смотрю, утки пролетают». Кайда усмехнулся. Брюнет изобразил простецкую физиономию и молчал. «Угу, понял. Пожалеем твое время и скорости для. Имею интересные фотографии и не менее любопытную информацию в виде текста. Могу продать. За недорого. Сделай одолжение, ваше благородие. Глянь, ваш сироту, господин капитан». Александр, вытащив из внутреннего кармана куртки пакет, протянул пленнику. Даже в скованных руками пластиковых наручниках брюнет ловко открыл пакет, мельком посмотрел фото и, пробежав глазами листочки с текстом, вернул. «Руки не дрожат, лоб не в испарине. Профи, уважаю. Либо быстро договоримся, либо...» В голове проскочила мысль. Майор продолжил. «Дорогой Жак, можно так тебя называть?» «Спасибо. Мы коллеги, оба служим в военной разведке. Ты в звании капитана укращаешь ряды армии Франции, а я, стало быть, в... другой армии. Выбор твой разнообразием не отличается. Либо геройски подыхаешь здесь и сейчас, например, с борта свалишься, на завтрак паре тройки крокодилам. Вон, красавчик у борта прохлаждается, аппетит нагуливает. Либо идешь на вербовку и даешь оперативную инфу. Моргни, если вник. С голосом видно напряженка». Француз, выдержав паузу, прислонился к стенке рубки. «Закурить дашь?» «А зачем? Табак вреден для здоровья. Это если жить останешься. Если к крокодилам, тем более. Все по-честному, без лирики», – ощерился Кайда. «Согласен. Спрашивай». Жак вздохнул. «Для запева. Где гер-ректор?» «Да не жеманься, как девственница в племени каннибалов. Если сразу не сожрали, будешь жить долго и счастливо». Майор не спускал с капитана глаз. «Здесь, в кубрике, есть потайной люк, ведет в каюту». Француз смотрел твердо, не виляя.